Глава 13. Маятник денег. «Вот это кот!» — завороженно воскликнула Аня Волкова и кинулась гладить серого приятеля. Но кот оказался свободолюбивым и, ловко увернувшись от Аниной руки, прыгнул в сторону мусорных баков. Там он зацепил пакет с красными банками из-под лимонада, тот с грохотом выпал на землю, развязался и оставил на земле гору пустой алюминиевой тары. «Надо собрать», — деловито проговорил Артур, направляясь к бакам. «Не трожь! Это мое!» Вдруг закричал кто-то из-за угла. На большой скорости к Артуру приближалась фигура, больше напоминавшая бабу-ягу из русских народных сказок. Такие же развивающиеся в воздухе лохмотья и что-то коричневое на голове. То ли платок, то ли бандана. Артур в ужасе смотрел и не мог сдвинуться с места. «Мое, мое! Это все мое!» Принялся бормотать незнакомец в лохмотьях, едва подбежав к мусорным бакам. Да, подбежал определенно человек, а не сказочный персонаж. Но лица его не было видно. Человек двигался так быстро, пытаясь собрать в свой мешок как можно больше банок, что его сложно было рассмотреть. Одежда его была грязной и кое-где разорванной, но выглядела вполне современной. «Это что, бомж?» — изумленно прошептал Игорь, стоящему рядом Сергею. «Сам ты бомж!» — обиженно воскликнул человек в лохмотьях и выпрямился. «У меня, знаешь, сколько денег! Побольше твоего будет!» К удивлению друзей, это оказался обычный парень, чуть старше их, но такой же школьник. «Почему же ты не купишь себе новую одежду, раз деньги есть?» «Одежда! Это не важно!» — проговорил парень и принялся утрамбовывать содержимое своего мешка, чтобы поместилось побольше банок из-под газировки. «А что важно?» — спросила Аня, округлив свои голубые глаза. «Деньги!» — хмыкнул парень в лохмотьях, будто услышал самый нелепый в мире вопрос. «Деньги? А на что тебе они?» «Вот чудак! Чтобы были!» «Зачем были?» «Ну ты глупый! Разве не знаешь, что деньги просто нужны?» «Ты на что-то копишь?» «Ни на что я не коплю, а деньги всегда пригодятся. Вот сейчас банки сдам, и у меня еще больше денег будет!» Буркнул парень и, набив свой мешок алюминиевыми банками, торопливо убежал прочь от друзей. Артур Верховцев несколько минут смотрел ему вслед. И пока друзья весело обсуждали безумца с деньгами, собирающего алюминиевые банки на помойке, Артур думал о том, как деньги могли стать целью этого парня. «Маятник денег очень сильный. Часто он ведет нас по ложному пути. К сожалению, все перевернулось с ног на голову, ведь деньги не должны быть целью. Это даже не средство для достижения цели, это лишь сопутствующий атрибут на пути к ней. Не соверши такую же ошибку, как этот мальчик», — проговорил ангел-хранитель. «Но мы же должны хорошо относиться к деньгам, поднимать брошенные монеты, не раскидывать свои». «Во всем нужна мера. Радуйся, если пришли деньги, но не огорчайся, если их нет пока или мало. Не беспокойся о деньгах. Думай только о том, что хочешь получить. На пути к твоей цели они придут в том количестве, в котором тебе нужно». «А если деньги не придут ко мне на пути к цели в том количестве, в котором нужно?» «Значит, стоит остановиться и подумать, туда ли ты движешься». На мгновение перед глазами Артура появилась картина, когда папа пришел домой с новой работы. Он был так рад, что уволился с предыдущей и рассказывал маме, как на новом месте его ценят, и уже согласовали повышенную премию. «Так, что-то мне не нравится этот район», — неожиданно громко произнес Влад, отчего Артур даже дернулся. «Ага, пойдем отсюда». Друзья направились в сторону общежития, на улице, которую уже хорошо знали. Недалеко от центрального городского парка решили разойтись. Влад и Сергей, заприметив яркую палатку с разливным лимонадом, направились исследовать новый продукт. Лена пошла в библиотеку, а Игорь — гномом, выписывать себе индульгенцию на страх бродячих собак. Артур Верховцев и Аня Волкова же выбрали заглянуть еще на пару улиц в поисках подходящего места для спортивного комплекса. Хотелось, чтобы оно непременно было живописным, как в кино. Несколько минут Артур и Аня брели по дорогам города Мерт. Пару раз они останавливались на старых спортивных площадках и осматривались, не поместится ли здесь новый спортивный комплекс. Но поблизости они не встречали ни одного парня или девчонку, желающих заняться спортом или просто повисеть на перекладинах. Вместо этого на пути попадались лишь угрюмые взрослые, которые спешили по своим угрюмым делам, не останавливаясь ни на секунду. Спустя еще час поисков, когда ноги уже еле двигались, Артур и Аня вышли на большое поле рядом с березовой рощей. Оно было покрыто невысокой зеленой травой. «Ух ты! Как на футбольном поле!» — воскликнула Аня Волкова и раскрыла глаза от изумления. «Ага! Это идеальное место для нашего спортивного комплекса! Надо уточнить, не занято ли оно?» «Занято, занято!» — раздалось где-то совсем поблизости. Артур и Аня обернулись. В 5 метрах от них, раскинувшись под березой на раскладном походном стуле со спинкой, сидел Герман Данилюк. Он самодовольно улыбался. Рядом с ним ходили 2 парней, младше его на 3 или 4 года, и отмеряли шагами расстояние. «Кем это занято? Тобой, что ли?» «Но мной!» «И что здесь делать будешь?» «Что надо, то и буду делать. Ты все равно не поймешь!» Злорадно усмехнулся полный парень в кресле. «Чего?» — воскликнул Артур, сжав кулаки. «Артур, не связывайся с ним. Пойдем!» Испуганно проговорила Аня и взяла друга за руку. Артур Верховцев смотрел на смеющегося Германа и не знал, как поступить. То ли ударить его посильнее, то ли оставить в покое. «Артур, это маятники. Не поддавайся маятникам, будь выше этого!» — шептал ангел-хранитель своему человеку. «Что молчишь, как рыба?» «Сказать нечего, вот и проваливай с моей поляны!» — надменно проговорил Герман и достал из кармана ириску, чтобы подкрепиться. Фантик от ириски ловко подхватил ветер равновесных сил и бросил прямо к ногам Артура. Лицо его налилось краской, а кулаки сжались еще сильнее. Аня не на шутку испугалась. «Артур, не нужно. Деструктивный маятник можно остановить только в начале. Потом будет поздно. Помни об этом. Ты же не хочешь перейти на менее удачную линию жизни?» Протараторила Аня и резко дернула Артура за рукав. Он посмотрел на бывшую наставницу и, увидев ее испуганное лицо, смягчился. На мгновение он выкинул все мысли из головы, глубоко вздохнул и направился прочь от красивого зеленого поля, не оборачиваясь. «Ты обретаешь свободу, когда прекращаешь свою битву», — прошептал ангел-хранитель облегченно, а Аня взволнованно спросила. «Зачем ты так разозлился?» «Не знаю, захотелось». «Посмотри, сколько вокруг людей, насекомых, птиц. Каждый из них вносит свой вклад в формирование нашей общей реальности. Мы живем на одной планете, только живем по-разному. Поэтому неприятные события случаются. Это неизбежно. Но это и не важно. Важно то, как в итоге ты к ним относишься. Если решишь, что все идет так, как нужно, значит, так и будет. Каждый раз, когда ты принимаешь решение, хорошее это событие для тебя или нет, ты выбираешь новую дорожку. А куда она приведет, зависит только от тебя самого. Ты сам формируешь слой своего мира». «Спасибо тебе. Я все забываю про это». «Значит, хорошо, что это место оказалось занято». «Значит, мы найдем лучше». Уснул в тот день Артур Верховцев поздно. Он много думал о зарядке по утрам, насколько она нужна. Представлял, как он с друзьями построит отличный спортивный комплекс в городе Мерт. Вспоминал странное судебное заседание и не менее странного парня, который попал под влияние маятника денег. Проворачивал в голове все, что говорил Герман Данилюк, и немного переживал из-за поля с зеленой травой, которая досталась не ему. На столе в его комнате лежал раскрытый конверт с привычками. На небольшом листке бумаги ярко светились золотистые слова: «Искать пользу в любом событии, обсуждать только хорошие новости, позитивно реагировать на неприятные ситуации».